Глава 30. Во всем всегда виноваты сами люди, и лишь потом боги и стечение обстоятельств. Егор Волков, религер Мистериан. «Она, как обычно, выдает желаемое за действительное!» Ильин, улыбаясь, смотрел на замершую Калину. Казалось, что он рад видеть девушку, но Егор знал эту улыбку. Роман насторожен и зол. Его спутник тоже улыбался, но по-иному, широко и открыто. Волков отметил, что у парня слишком высокий лоб и широко посаженные глаза светло-голубого цвета. Во взгляде лишь наивность, какая-то детская непосредственность. Он словно попал на арену цирка. Крутил головой, щурился от света и неловко прятал лицо под козырьком капюшона. «Ты их знаешь?» – от Ильяса не ускользнула реакция Волкова. Егор промолчал, не желая вступать в ненужный разговор. Он лишь максимально возможно приблизился к своему узкому окошку, вглядывался и вслушивался в происходящее. «Что ты хочешь этим сказать?» – поднялся со своего места Марк, поправляя стильные очки в круглой оправе. «Вам ничего!» – отмахнулся от него, как от мухи Роман. Егор восхищенно поднял брови. Ильин никогда не позволял себе такое дерзкое поведение. Он привык к своей незавидной роли информатора и профессионального сектанта. Жил одним днем и даже с Егором общался по причине того, что так и не смог наладить отношения ни с кем другим. А тут он буквально преобразился. Уверен в себе, даже немного властен. Немыслимо. «Идем!» Ильин шагнул к Калине и взял ее за руку, словно нашкодившую ученицу. «Вернешь, что взяла! Эх, невелика была трудность у блаженного способности отнять, да?» Калина буквально вскипела. Она вскинула руки, стряхивая пальцы Романа, отступила. Коса сделала полукруг, ударила девушку по спине, словно хвост разъяренной тигрицы. «Не трогай меня!» – она топнула ногой, прожигая взглядом Ильина. Но тот лишь насмешливо наблюдал за ее действиями. Спросил с издевкой. «Что, не работает?» «Хватит, Калина! Отдай цацку хозяину!» «Что происходит? Кто это?» – старшие вскочили со своих мест. Волков заметил, что некоторых из них телохранители силой волокли к выходу. Они как никто другой почуяли, что в воздухе запахло реальной опасностью. «Что-то сейчас будет», – процедил Егор и повернул голову, посмотрел на винтовку. Озарение пришло ниоткуда, буквально подбросив его на месте. Он понял, для кого Калина приготовила снайперов. «Недолго этому уроду быть хозяином», – прошипела Калина, указала длинным пальцем с острым коготком на все еще улыбающегося парня в капюшоне, закричала звонко изо всех сил. «Андрей, это он!» Окончание ее фразы потонуло в оглушительном ружейном залпе. Вспышки выстрелов бенгальскими огнями пробежали по верхам трибун. Воздух заволокло дымом и сметенный звуком пылью. Зал наполнился криком и визгом. Несколько безвольных тел старших и охранников покатились вниз, переваливаясь со скамеек ступеней. Последнее, что успел заметить Волков, это спешно исчезающую в темноте фигуру Калины, раскрытый рот незнакомца в капюшоне, которого за собой тащил пригнувшийся Роман. А вокруг них, как мотыльки, вокруг костра вспыхивали и сгорали пули, не причиняя людям вреда. Свет полностью потух. Непроницаемая темнота поглотила арену, комнату под трибунами, людей в панике, ломящихся на выход, и стрелков, которые открыли огонь вслепую. «Бежим!» — гаркнул Ильясу Волков. Он выпростал руку в сторону парня, цапнул бланцы за рукав и потащил за собой. Тот не сопротивлялся, лишь иногда налетал на мистерианина, спотыкаясь в темноте. Егор выставил руку вперед, вспоминая дорогу. Поднимаясь по ступенькам, задели ногой лежащую винтовку. У Волкова на миг возникло желание схватить ее, но в последний момент передумал. В узких коридорах от длинного и неудобного самозарядного оружия будет больше неудобства, чем пользы. Тут уж ножами сподручнее будет. Быстрым шагом пролетели комнаты и переход. Каждый раз, упираясь ладонью в стену, Волков звонко хлопал по ней, чтобы Ильяс успел остановиться. Вслух называл новое направление движения. Бланцы лишь согласно мычал, полностью положившись на Одноглазого. Не встретив никого, несмотря на опасения Волкова, вышли в душевую. И тут Егор дал команду достать оружие. потому как за свернутой на сторону деревянной решеткой творилось страшное. Сначала мелькнула мысль, что в широком коридоре, окольцовывающем зал арены, зачем-то вкрутили красные лампы. От этого все происходящее окрасилось одним алым цветом, перемешиваясь с багряными тенями, с бликующими лужами на полу. Воздух наполнен воплями ярости и криками о помощи, стонами и воззваниями к богам. Звякал металл о металл, плотоядно чавкала входящая в плоть сталь. То и дело звучали выстрелы, суетные и истеричные. В коридоре шла настоящая резня. Пытающиеся сбежать с трибун старшие с телохранителями наткнулись на преградивших им путь людей Калины. Те как раз расправлялись с оставшимися в холле охранниками. Под ногами скользко от крови. Ее много, она повсюду. Кровь вытекала из раненых и убитых, разлеталась фонтанами из отрубленных конечностей и разорванных артерий, брызгала на стены от ударов и выстрелов на вылет. На полу тут и там валялись тела. Они отчего-то напоминали Волкову раздавленных тараканов. Тяжело раненые пытались скрыться от своих убийц, заползая на мертвых, прячась за ними. Оглушенные и умирающие вяло трепыхались возле стен. По этому всему хрипящим и орущим клубком катались сцепившиеся в смертельной схватке люди. Над ними свистели ножи, палки и пули, и не было различия в одеждах и статусах, в свете заляпанных кровью прожекторов все выглядели одинаково. Ильяс выпучил глаза и отступил назад, сдерживая рвотные позывы. Тяжелый воздух скотобойни липкой пленкой затянул легкие. Ужасно хотелось убежать, вырваться под ночное осеннее небо. «Надо найти Иванова, Стасий», — сказал сам себе Егор. «Ты поклялся убить Калину», — отдышавшись, воскликнул Бланцы. «Ты обещал!» «Обещал, но не клялся», — пробормотал Волков. «Не паникуй, одно другому не мешает». «Не отставай!» И выскочил в коридор, почти побежал вдоль стены, огибая дерущихся. Он не хотел без лишней надобности влезать в эту бойню, силы еще понадобятся. Его целью было проскочить центральный выход и попасть на другую сторону арены, куда вывели Калину и откуда приводили старика Ордолианина. Должно быть, там у них что-то вроде убежища на подобный случай. Он не верил, что Калина не предусмотрела такое развитие событий. А из головы все не выходил Роман. Откуда он здесь оказался? Волков чуть не поплатился за то, что позволил себе на миг отвлечься. Мимо головы пролетела пуля, врезалась в стену, обдав религера градом острых осколков, и с визгом ушла вверх. «Зараза!» Егор судорожно втянул голову в плечи, отпихнул плечом какого-то поднимающегося мужика, припустил дальше. За ним, не отставая, двигался Ильяс, нервно сжимая длинный складной нож. И тут заметил в толпе знакомый профиль. «Андрей, борец, мать твою, за чистоту веры! А если он здесь, значит и Калина рядом!» Одноглазый завертел головой, пытаясь разглядеть фигуру с ленточкой в косе. Тщетно. Если она и была здесь, то ее уже вывели. Что ж, зато появился шанс вывести из игры этого циничного ублюдка. Егор подал знак Ильясу, рванулся вперед, распихивая дерущихся. Быстрее, пока бывший священник не заметил его. Волков вывалился на свободный участок перед телохранителями Андрея как раз в тот момент, когда те отвлеклись на катающихся под ногами религеров. «Опа!» — не удержался от восклицания одноглазый, всаживая нож под челюсть одному. Краем глаза увидел, как сделал выпад Ильяс, целясь во второго охранника. К чести парня он не стал раздумывать, просто поддержал Волкова. Однако соперник Бланцы отклонился назад и отступил, закрывая собой Андрея. Ордолианин только сейчас заметил мистерианина, когда один из телохранителей рухнул навзничь, зажимая фонтанирующую рану. «Не ждал?» — зло клацнул зубами Егор, сближаясь. Но соратник Калины оказался не лыком шит. Грамотно увернулся от окровавленного лезвия, ударил ребром ладони по запястью религера. Нож выбить не смог, но сбил атаку. Негде было лавировать и делать тактические уходы. Негде было обходить и размахиваться. Егор с досадой отпрыгнул назад, споткнулся о ползущего человека, чуть не упал. Где-то совсем рядом грымыхнул выстрел. Перед лицом пролетела гильза. Андрей беспрепятственно уходил к выходу, скрываясь за спинами прибывающих через центральный вход вооруженных людей с белыми повязками. Он не спускал насмешливых глаз с мистерианина, словно знал все его ходы наперед и попросту играл. По крайней мере, Егор воспринял это именно так. Насторожился и не прогадал. Когда Андрей махнул в его сторону рукой, Волков успел оттащить Ильяса от поверженного врага и нырнуть за спиной дерущихся. Вслед полетели пули, с хлопками врезаясь в живые тела. «Черт с ним!» — рявкнул сам себе Егор. «Еще свидимся!» Ильяс лишь тряхнул челкой. Запах крови опьянял. Он заставлял испытывать ту самую боевую эйфорию, из-за которой Егор и любил свою работу. Хотелось орать, хохотать в лицо врагам, ловко орудуя ножом. Вместе с тем религера тревожило такое состояние. Оно могло сыграть с ним злую шутку. «Нельзя увлекаться! Нельзя!» За спиной охнул Ильяс. Религер успел обернуться и ткнуть ножом в грудь мужика с белой повязкой на руке, готового повторно ударить парня чем-то напоминающим киянку. Бланцы сгреб выпавший нож, зажимая драную рану на голове, кивнул: «Я в порядке». Отмахиваясь, они пробивали себе путь к центральному проходу. Егор невесело заметил, что драка перешла в ту фазу, когда уже не осознаешь рамок и границ. Просто рубишь каждое незнакомое лицо. К тому же, судя по всему, присутствующие религеры сцепились друг с другом, вспоминая старые обиды. В плотной толпе резня шла особенно жестокая, лишенная всяких правил. Тут же мелькали люди Андрея с повязками, вооруженные битами, топорами и пистолетами. Менее подготовленные к побоищу последователи Калины почти все лежали бездыханно, путаясь у живых под ногами. Холодная сталь мазнула по рукаву, чье-то тело, отлетевшее от удара ноги, припечатало Егора к стене. Противник развернулся, и Волков чудом перехватил руку с ножом, направленную в живот. Враг пыхтел в лицо кровавыми пузырями, сквозь разорванную рубаху виднелось иссеченное тело. Откинул, добавил вдогонку пару ударов. Перед глазами пронеслось лезвие топора. Егор лишь отшатнулся, ткнул стилетом в перекошенное лицо, рванулся вперед и оказался перед хирургом, вытирающим тонкое длинное лезвие, похожего на шпагу клинка, а пробитое в нескольких местах тело лежащего ничком мужчины. Рядом с ним, с намотанным на левую руку грязно-серым пиджаком и с финкой в правой руке, стоял Иванов. Он выглядел так, словно только что выбрался из ямы с мясным фаршем. За спиной хирурга, трясясь и повизгивая от ужаса, сидел дрожащий Ламий. Он, не мигая, взирал на скорчившегося в неестественной позе Марка, у того отсутствовала половина черепа. А в сторонке, прислонившись к стене, всхлипывала Таисия. Из раны на плече сочилась кровь, но в остальном девушка была цела. «Ты!» – проревел хирург. «Ты жив!» Иванов резко оглянулся, на всякий случай делая шаг в сторону и разворачиваясь. «Не твоими молитвами!» – огрызнулся Волков. «У вас, я посмотрю, дела похуже, верно?» Хирург ничего не ответил, лишь принял стойку, выставив перед собой клинок. «Подставить меня хотели, суки!» Егор перехватил удобнее стилеты и бросил испепеляющий взгляд на Ламия. Старший заелозил ногами, силясь отползти дальше от свирепого религера. Его лицо, и без того бледное, вовсе превратилось в белое полотно с черными мазками перекошенного рта и распахнутых глаз. Иванов чуть наклонился к Егору и сказал, извиняясь: «Я не смог, не могу лишить жизни старшего. Это сильнее меня». «А у меня вот не осталось ни моральных принципов в отношении этих...» Губы Волкова разошлись в плотоядной улыбке. «Ну-ка...» Религер резко качнулся вперед, топнув ногой. Глава охраны лишь прищурился, словно ловя Волкова в прицел. Он не стал отступать или стараться договориться, и так ясно, что все долги покроет смерть. «А-а-а!» – противно завыл Ламий. Егор атаковал стремительно, беспощадно. Быть может, хирург был отличным телохранителем, однако Одноглазый превзошел его в искусстве убивать. Защитник старшего выкинул вперед руку с клинком, делая ставку на длину лезвия. Но Егор в последний момент сместился в сторону, волчком прошелся вдоль клинка и двумя хлесткими ударами погрузил ножи в горло хирурга. Повернулся к Ламию, отталкивая тело телохранителя ногой. Пророкотал: «Ты веришь в Бога, слизняк?» Ламий выпучил глаза и обмочился. Неожиданно резво для своего веса вскочил и попытался на карачках уползти прочь. Волков настиг старшего и с каким-то пугающим удовлетворением сломал тому шею. «Вот и все», — раздался сзади голос Иванова. И тут же какой-то сдавленный звук, сдерживаемый стон. Егор стремительно обернулся, успел поймать оседающего Иванова. Ладони окунулись в горячее и липкое, стремительно заливающее спину исполняющего из глубокой раны между лопаток. Из безвольно упавшей руки выпала финка. Егор поднял сумасшедший взгляд на Ильяса, отступившего с ножом в руке. «Он хотел тебя зарезать», — пробормотал Илья с побледневшими губами. «Прости», — выдохнул с кровью умирающий на руках Волкова Иванов. «Зачем?» — Егор тряхнул Николая. «Теперь-то зачем?» «Я не могу иначе. Ты слишком много знаешь о предательстве старших. Ты стал опасен для веры», — Иванов умоляюще посмотрел на Волкова впервые в жизни. «Ты меня должен понять. Я не знал, что позор настолько велик». «Старый цепной пес», — с горечью произнес Егор. «Никто не должен сомневаться в праведности старших. Никто не должен знать, что на мне их кровь». Иванов еле заметно кивнул. Силы стремительно покидали его. Но Волков не мог обещать ему того, что не мог выполнить. Поэтому он просто положил ладонь на холодный лоб исполняющего и произнес: «Будь зрячим, брат». Опустил мертвое тело рядом с телом хирурга. Поднялся, посмотрел на Ильяса. Тот не знал, готовиться к драке или принимать благодарности. Ни того, ни другого Егор ему не дал. Он шагнул к отстраненно сидящей на корточках Таисии. Заглянул в лицо. «Живая?» — та всхлипнула. «Все хорошо, девочка, все будет хорошо». Кроме этой банальщины в голову ничего не лезло. «Горевать будем потом. Сейчас спасаться надо». Егор почти силой заставил девушку встать на ноги, кинул Ильясу. «Прикрывай!» И потащил Таисию с собой, продвигаясь вдоль стены. «Она нам мешает!» — закричал Ильяс. «Калина может уйти!» «Не уйдет!» — рявкнул Егор в ответ, повернул к Ильясу перекошенное гневом лицо. «А будешь возникать, я тебя убью!» Бланцы предпочел заткнуться. Через несколько метров они уткнулись в тупик. Коридор оказался перегорожен высокой деревянной переборкой. Ворота, через которые ушла Калина, были за ней. «А, черт!» — Егор оставил Таисию оседать у стены, загнанным зверем заходил взад-вперед перед преградой. «Нужно назад, к выходу!» — воскликнул Ильяс. «Да иди ты!» — огрызнулся Волков и всем телом бросился на деревянный щит. Перегородка гулко отозвалась эхом. За спиной со стороны выхода раздались приглушенные автоматные очереди, стреляли на улице. «Помогай! Чего встал?» – заорал он на бланцы. Они вместе разбежались и бросились на деревянный щит. И еще раз, и еще. В какой-то момент Егору показалось, что перегородка поддалась, но следующий таран результатов не дал. И следующий тоже. «Бессмысленно», – сокрушенно сказал Ильяс, потирая отбитое плечо. «Он не сдвинется». «Да чтоб тебя!» – Волков со злобой пнул кажущуюся монолитной перегородку, и нога провалилась внутрь, пробив круглую дыру в неприметном листе фанеры. «Обожаю отечественных строителей!» – расхохотался Одноглазый, выдирая ногу. В несколько ударов они выбили хлипкую панель, нырнули в образовавшуюся дыру. По сравнению с увиденным, эта часть коридора показалась настоящим островком тишины и спокойствия. Абсолютно пустое помещение, освещенное все теми же лампами-башнями. Колышущиеся от сквозняка покрывало на створе ворот на арену. Несколько стульев вдоль стен. Сюда почти не долетали звуки побоища, зато явственно слышался рокот автомобильных моторов. «За мной!» – Егор подхватил под локоть Таисию, которая покорно привалилась к его плечу. Направился к дверному проему, самому светлому из всех. Чуть его не обмануло. Миновав пару комнат, они выбежали к распахнутым настежь металлическим дверям черного хода. В лицо ударил холодный ветер, пахнущий порохом. Ночь то и дело озаряли всполохи выстрелов, отбрасывая на далекий бетонный забор кривые тени. Ливень сменился косым дождем, холодным и злым. а в стороне возле оплывающей горы песка буксовала легковая машина, тщетно перемешивая жидкую грязь. «Калина там!» – Ильяс возбужденно ткнул ножом в сторону автомобиля. «Она сейчас уедет!» «Тася!» – Волков спрыгнул с невысокого крыльца, помог спуститься девушке, подтолкнул ее к черному провалу технической ниши, маленькой и узкой, словно вертикальный стоящий гроб. Впихнул туда несчастную, не терпящим возражения голосом, сказал: «Сиди тут, сиди тихо, когда все закончится, я за тобой вернусь. Сиди и ничего не бойся, слышишь?» Девушка безвольно уронила голову на грудь, обняла исцарапанные коленки руками и зашептала слова молитвы оберега. Волков еще раз бросил взгляд на рану Таисии. Царапина. Погладил девушку по голове. Девчонке, которая трупы-то наверняка лишь на похоронах видела, разом окунуться в такое... Ничего, выкарабкается, должна выкарабкаться. «Извини», — прошептал он. Выпрямился, расправил плечи, буравя взглядом ревущую машину, и с места бросился вперед, скользя непрактичными подошвами дорогих ботинок. За ним рванул бланцы, вопящий что-то на языке своего бога. Их заметили и среагировали молниеносно. Машина перестала дергаться, двери одновременно распахнулись, и наружу выскочили крепкие ребята. А также Калина, которую двое парней незамедлительно подхватили и почти на руках понесли к узкой калитке в заборе. Оставшиеся трое пошли навстречу религерам. Черт, как темно, не видно, чем они вооружены. Когда расстояние между противниками сократилось, один из охранников Калины резко припал на колено и вскинул что-то к плечу. «Берегись!» – успел крикнуть Егор и бросился в сторону. Тут же раздался сухой стрекот пистолета-пулемета, пламя выстрелов вырвалось из прорези компенсатора ослепительными лепестками. Егор с брызгами влетел в грязь, проехался как по льду и тут же вскочил, не обращая внимания на сбитое дыхание и на острую боль в локте. Пригибаясь почти к самой земле, бросился к стрелку, сокращая дистанцию. На его счастье, тот увлекся Ильясом, упавшим за перевернутый строительный чан. Волков давно не был так близко к смерти, как сегодня. Дар Феникса расслабляет, он дает ощущение второго шанса на случай фатальной оплошности. Но сейчас дары не действовали. Приходилось держать в голове, что он не может позволить себе умереть, потому что это будет насовсем. Егору показалось, что он никогда еще не был таким быстрым и ловким. Желание выжить и победить мобилизовало в нем все силы, все рефлексы. Религер длинным прыжком ушел от летящей в голову монтировки, с хрустом вогнал стилет в грудь одному из врагов. Все еще находясь в движении, зачерпнул ладонью мокрый песок и метнул его в автоматчика. Сам прыгнул следом, занося над головой последний нож. Коленом опрокинул стрелка, который успел таки сделать пару выстрелов в его сторону, отбил направляемый в живот ствол короткого оружия, придавил брыкающегося противника к земле, ударил ножом, раз, другой, и не успел увернуться от летящей в лицо бейсбольной биты, которая буквально опрокинула его на спину, сметая с поверженного врага. Над религером выросла черная фигура с занесенным над головой оружием, закрывающим собой небо. Егор успел лишь закрыть голову руками, когда на него обрушился град ударов. Кажется, он кричал от боли, пытался вывернуться, но тщетно. Тогда он сделал единственное, что показалось ему верным в тот момент. Он убрал одну руку и зашарил в поисках выроненного стилета. Удары пробивали защиту из одной оставшейся руки, кажущаяся каменной дубина со стуком опускалась на голову и лицо. Вместе с хриплым воплем изо рта Егора вылетели осколки треснувших зубов. Ладонь упала на продолговатый прохладный предмет, имеющий форму вытянутого бочонка, с выпуклой резной поверхностью. С одной стороны этот предмет подбит металлической чашкой, с другой имеется крестовина, изящная крестовина, переходящая в узкое и тонкое лезвие острейшей стали. Как иногда странно ведет себя время в моменты, когда тебя убивают. Странно и загадочно. Волков вцепился в рукоять ножа и ткнул врага в пах. А когда поднялся, то добивать не стал. Плевать на него. Сделал пару шагов и вновь провалился в грязь. Голова закружилась, ноги отказывались слушаться. Сердце лапой бешеного кролика долбило в грудную клетку. В горле стоял ком. «Сейчас надо вставать». уперся руками в землю, смешивая кровь с черной жижей, кое-как выпрямился, поднял лицо к небу, вздохнул полной грудью, пытаясь восстановить дыхание, и, шатаясь, направился искать бланцы. По пути наткнулся на отлетевший пистолет-пулемет. Оружие, на которое он надеялся, утонуло в черной жиже, пуская редкие пузыри. Ильяс нашелся там, куда он и прыгнул, за металлическим чаном, в котором валялись обломки давно застывшего бетона. Парень лежал в позе эмбриона, закрыв голову руками. «Вставай!» – прохрипел Волков, поморщился и сплюнул кровавый сгусток. «Пойдем убивать твою Калину!» Бланци не сказал ни слова. Начал тяжело вставать, держась за бок. Из-под пальцев сочилась кровь. «Ранен?» – поинтересовался Егор. «Да, ох, как тебя, парень, только сейчас увидел лицо мистерианина. Идти сможешь?» «Да», — твердо ответил Ильяс и попытался выпрямиться. В небе будто лопнула гигантская струна, отдавшись звенящим басом в головах. Тело Волкова конвульсивно встрепенулось, словно кто-то изнутри толкнул, выправил, подтолкнул. Дернулся и бланцы, с опаской прислушиваясь к ощущениям. «Это еще что такое?» – спросил в пустоту Егор. Со стороны главного входа в Ледовый дворец что-то громыхнуло, ветвистые молнии уткнулись в черное небо. Егор ощутил эхо используемого дара. «Купол упал», – понял Ильяс. «Хреново!» – Егор петлями, словно пьяный, похромал в сторону калитки. «Давай, догоняй, сейчас начнется кромешный ад». За их спинами вспыхивали и опадали огненные шары. Тряслась и разламывалась земля, разрывала на части людей. Длинные автоматные очереди захлебывались в реве боли и ужаса. Со всех сторон слышались возбужденные крики, сигналы машин. Мелькали бегущие к зданию дворца тени. Оставаясь снаружи, на стоянке охрана и религеры, привезенные некоторыми старшими на всякий случай, спешили на помощь товарищам и руководителям. На ходу звонили своим, требовали поддержки, вступали в бой, не разбираясь, атакуя любого чужака. Еще немного, и заброшенная стройка превратится в зону военных действий. У калитки Егор неловко подвернул ногу, упал на металлический каркас, выдранный с корнем решетки, некогда закрывающий проход. Из груди вылетел сдавленный всхлип, разбитые и поломанные руки тряслись в шоковом треморе. Бланци принялся помогать мистерианину подняться, поддерживая и подставляя плечо, но за калиткой, не пройдя и пары шагов, Волков попросту вырубился, ничком рухнув на спину, на обломки кирпича. Ильяс присел возле Одноглазого, не зная, чем помочь. Егор выглядел плохо, если не сказать хуже. Бланци не видел, как того метелили биты, но последствия ударов были более чем красноречивы и заметны. Также молодой религер заметил в районе живота и левой стороны груди две черные дырки от пуль. Судя по всему, стрелок все же достал мистерианина. Волков дернулся, приходя в сознание. Застонал, медленно открывая глаз, словно тяжелую свинцовую створку. Разбитые в два блина губы, за которыми виднелись острые края расколотых зубов, прошептали «Убей меня!» «Что?» – Ильясу показалось, что он ослышался. «Убей меня!» – повторил Егор, ворочая глазом в луже запекшейся крови. «Иначе я не дойду!» «А, понял!» Парень опустился на колени прямо в податливую холодную грязь, удобнее перехватил свой складник. «Не этим!» — Волков стремительно терял силы, язык еле ворочался. «Моим ножом!» Ильяс поспешно кивнул, забрал из безвольных пальцев длинный стилет. Секунду примерялся, переводя взгляд с шеи на грудь и обратно. «Не ссы!» — по-своему понял его задержку Егор. «Часики тикают, Калина убегает!» Парень обиженно сжал губы, упер стилет острием в грудь Волкова, ощущая, как тяжелое оружие под собственным весом прокалывает одежду и кожу. «Готов?» – не зная почему, спросил он у Одноглазого. Тот не стал отшучиваться и ругать его, он лишь посмотрел на Ильяса уставшим, выпитым до дна взглядом. Тихо спросил: «Скажи мне, нахрена я вообще всем этим занимаюсь?» Бланци не нашелся, что ответить, лишь пожал плечами. «Бей!» – казалось, Егор разочаровался ответом. Он отвернулся и, кажется, зажмурился. Придерживая стилет одной рукой, Ильяс поднял над головой вторую и, резко выдохнув со всей силы, опустил ее на рукоять. Нож неожиданно легко прошел между ребрами и уперся крестовиной в грудную клетку. Тело Волкова выгнулось дугой, изо рта плеснула кровь, подгоняемая судорожным стоном. Бланци поспешно вытащил нож и отполз назад, во все глаза наблюдая за метаморфозами. Он никогда раньше не видел дар фениксов в действии. Егор очнулся практически мгновенно, хватая ртом воздух, провел ладонью по лицу, словно старую шелуху, снимая обрывки кожи и кровавые сгустки. Сгорбился, поднимаясь, будто грязное чудовище. С него струями стекала холодная вода, шлепались комья грязи. Религер встал на колени, потом на ноги, поднял съехавшую на шею повязку и натянул на глаз. Повернулся ко все еще сидящему Бланци. Выглядел он так, словно с ним ничего не случилось, лишь чуть бледнее обычного, да более утомленный. «Впечатлился?» – невесело спросил Егор и поморщился. Засунул грязный палец в рот и провел по зубам. Сплюнул, выругался. «Черт, обломки зубов-то улетели! Теперь придется протезы ставить. И крови я много потерял, ноги словно ватные». «Ну?» – он повернулся к Ильясу. «Пошли, че расселся?» На улочках недостроенного квартала разыгрывалась трагедия в стиле «Ночи длинных ножей». Пустынные дома, переходы и задворки превращались для одних в убежище, для других – в засады. Не жалея сил и средств, не обращая внимания на пол и возраст, казалось, из служителей веры выплескивались вся ненависть и страхи, накопленные за века. То, что в другом случае обернулось бы лишь мелкой потасовкой с долгим разбором и поиском виноватых, здесь превратилось в полномасштабную войну. Когда дело касалось религии, полутона и полумеры не рассматриваются. Впрочем, пока еще не все силы подтянулись, не все решились начать открытое наступление. Маленькие армии крупнейших конфессий, лишенные своих генералов, медлили, но передовые отряды уже докладывали: «Кровь пущена и течет рекой по мостовым. Кто-то против нас, но не важно, кто именно. Важно, что либо мы, либо они». В эпицентре этой закручивающейся спиралью гигантской часовой мины двое религеров спешили по следу той, которая запустила этот снежный ком с горы. Где-то скрываясь в тенях, где-то успев проскользнуть, а где-то сцепившись в короткой кровавой потасовке. Тут и там слышались вопли и грозные кличи, от бьющих в полную силу даров рушились бетонные коробки и вспыхивали строительные леса. Казалось, что в этом хаосе невозможно найти кого-то конкретного, не умерев или не заблудившись. Но Волкова вело какое-то чутье охотника. Он буквально угадывал, где сворачивать и куда идти. Видимо, в какие-то моменты нечто свыше подталкивает друг к другу две причины, чтобы получить нужное следствие в итоге. Хлопки пистолетных выстрелов раздались совсем близко. Егор бросился вперед, разбрызгивая в стороны мелкие лужи. Ильяс поспешил за ним и, завернув за угол, чуть не врезался в широкую спину мистерианина. В узком переулке с глухими стенами домов, поднимающимися вверх, застыла немая сцена. Рядом с мусорным контейнером, заваленным строительным мусором, прислонившись к мокрому бетону, стоял Роман Ильин, зажимая рану на боку. Перед ним, раскинув руки, лежал один из охранников Калины. Кровь из разрезанного от уха до уха горла вытекала вяло, скапливалась в луже у стены. В двух шагах от Романа, все еще сжимая в руке однозарядный дамский пистолет, из ствола которого шел дымок, прекрасной статуей застыла Калина. Девушка выглядела напряженной, если не сказать напуганной. Возле ее ног, вжавшись спиной в угол между домом и контейнером, обхватив себя руками, сидел тот самый незнакомый Виктору паренек в красном капюшоне. Ему в голову упирался ствол большого автоматического пистолета, матово поблескивающего в руке Андрея. Егора и Ильяса, появившихся в конце переулка, они пока что не заметили. «Я просто хочу, чтобы он умер!» – не в первый, видимо, раз воскликнула Калина. «Это так сложно!» – Ильин сполз по стене вниз, оставляя за собой кровавую полосу, ответил. «Ты же не думаешь, что он отдал тебе всю свою силу? Если я убью его, то дар перейдет ко мне! Не будет этих дурацких ограничений!» «С чего ты взяла, что будет так?» Роман поднял насмешливые глаза на девушку. «С чего ты взяла, что у него дар?» «Но он же искра!» — резонно заметила девушка, ткнув стволом пистолета в зажавшегося парня. «Он не искра!» — покачал головой Ильин и рассмеялся. «Ты так ничего и не поняла! Он не искра! Он пламя!» Калина поморщилась, смех бывшего информатора будто специально многократно отразился от стен. Повернула голову к парню в капюшоне, высокомерно произнесла. «Какое он пламя! О чем ты? Он же дурак, неполноценный! У него как-то вышло уйти от пуль снайперов, но сейчас...» Она задумчиво погладила перекинутую на грудь косу, спокойным голосом сказала. «Не для того я все это выдумывала и устраивала, чтобы какой-то дегенерат в последний момент все испортил. Андрей, убей их. Начни с этого весельчака». И прежде чем Волков успел среагировать, мужчина направил на Ильина пистолет и выстрелил дважды. А потом развернулся и, не поднимая пистолета от пояса, выстрелил прямо в бегущего на него Егора. «Как глупо вышло», — успел подумать Волков, ощущая, как ноги сами собой подломились. В лицо прыгнул выщербленный в трещинах асфальт. Жесткий удар оземь. Он еще старался подняться, но живот будто пришили к груди. Он отказывался распрямляться. Странное ощущение холода, зарождающегося в глубине жгущего изнутри огня. Оно разрасталось, поглощая все тело и подбираясь к сердцу. «Неужели вот так и умру?» Странно, но мысли текли размеренно и ясно, словно Егор не валялся с двумя пулями в животе на холодном асфальте заброшенного квартала, а сидел в шезлонге на берегу спокойного моря. «Неужели меня вот так запросто убили?» Где-то совсем рядом он слышал звук борьбы, гневные вскрики Ильяса и шумное дыхание Андрея, который оказался не так прост. Тут же в паре шагов тихонько всхлипывал неизвестный парень, пряча лицо под капюшоном. В поле зрения вступила пара ярко-красных туфель, тонкими ремешками обвивавших изящные лодыжки. Волков повернул голову вверх, фокусируя взгляд. «Знаешь, ты мне всегда был симпатичен», — ласково сказала Калина, вкладывая пулю в отщелкнутый ствол пистолета. «Я спала с тобой не только потому, что так было нужно. Я действительно хотела тебя, ты умеешь давать женщинам то, что им нужно. Но вот эти твои провалы в прошлое...» Девушка отпустила патрон, и блестящий цилиндр въехал в ствол. Одним щелчком Калина привела пистолет в боевое положение. «Эти все твои тайные стенания, подохлой жене, бутылка у порога спальни, постоянные самокопания, желание схлопотать под ребро на очередном поединке». Калина вздохнула и направила пистолет в лицо Волкову. «Все это меня так утомило, что я поняла, ты всего лишь алкаш-неудачник, не способный адекватно воспринимать реальность. А такой в моем мире не нужен». Она взвела курок. «Прощай», — без сожаления сказала девушка, и ее палец потянул спусковой крючок. Егор вскинул руку, защищаясь. Легкая пуля прошила предплечье, раздробила кость и вылетела с обратной стороны в рубиновых брызгах, погрузившись в живой глаз Риллигера. Волков закричал, ударяясь головой с разметавшимися волосами об асфальт. Его пальцы, похожие на сведенных судорогой пауков, зависли над лицом, боясь опуститься ниже. Крику Егора вторил другой вопль боли. Андрей поймал руку Ильяса в замок и теперь, сцепив зубы и набычившись, выворачивал локоть Бланцы в обратную сторону, невзирая на беспорядочные удары по голове. «Боже мой, ты даже умереть нормально не можешь», — разочарованно бросила Калина, откидывая бесполезный пистолет и нагибаясь к выпавшему стилету мистерианина. В это время Роман, которого все посчитали мертвым, приподнял лицо и выбросил руку вперед, полоснул осколком бутылочного стекла ей по ноге, оцарапав кожу. Калина испуганно охнула и подскочила от неожиданности, отбросила бессильную руку Ильина, яростно взвизгнула. «Ах ты, падаль подзаборная! Ну, сейчас я тебя...» Ее тонкая рука взвелась вверх, звякнув изящными браслетами. На кончиках пальцев заиграли искры, готовящиеся молнии. Что-то большое в грязном комбинезоне, ощетинившееся двумя кривыми ножами, рухнула на нее сверху, смяла, сломала, словно тростинку. Ильяс зубами оторвал кусок уха у взвывшего Андрея, вцепился в нос, погружая пальцы в ноздри и оттягивая голову противника назад. Парень в капюшоне, который все это время лишь тихо плакал, уткнувшись в колени, впервые поднял голову из темноты своего угла, посмотрел на творящееся в переулке. Религер Волков, подставив под струи дождя изуродованное лицо, хохотал словно безумный, вперев в небеса рваные дыры глазниц. Он стал слепым, но он был слеп задолго до этого дня. Он умирал, но он и так был мертвым. Позволив опуститься себе на дно, не попытался всплыть, а лишь закопался в ил, состоящий из отходов собственной судьбы. «Допрыгался, джопа-прыгун!» — всплыли слова из какого-то старого фильма. «Допрыгался, наконец-то! Туда тебе и дорога!» Вросшая в пол бутылка, отбрасывающая пузатую тень на запертую дверь в прошлое. Он сам, думающий, что оставил прошлое за дверью, но заточивший по ту сторону себя самого. Сам себя охранял и запрещал покидать тюрьму, и вместе с тем гнал на виселицу, словно преступника. Палач и жертва в одном лице. Мертвый и живой. Зрячий слепец. Улетает туман в небеса, мне в ладони ложится роса. Женский голос запел дурацкую песню. Запел, потом завыл ветром, захрипел, превратился в звериный рев, исторгнувший «Ты даже умереть нормально не можешь!» И маленькая, но упорная мысль, как открытый нерв в кровоточащей десне. «Все должно быть не так! Все должно быть не так!» Егор не мог видеть, как с того, что еще секунды назад было девушкой Калиной, спрыгнул лысый, похожий на завершившего страшную трапезу вурдалака, мужчина, оскалился жуткой улыбкой и, потрясая ножами над головой, понесся вниз по улице, крича во все горло. «Я убил их бога! Феликс, наконец, убил их проклятого бога!» Там, куда он убежал, раздались выстрелы, хрипы, вспышки пламени. Егор не видел, как Ильяс отпустил разбитую о камни голову Андрея, как поднялся, опираясь на стену. Долгим взглядом смотрел на лежащего ничком Волкова, решая внутреннюю дилемму. Наконец поднял руку к груди и отсалютовал умирающему мистерианину. Развернулся, побрел в сторону города, припадая на обе ноги. Егор не увидел, как Ильин пополз к нему, подтягивая тело руками и харкая кровью через пару вздохов. Его худая фигура с завидным упорством сдвинула с места растерзанную Калину, освободив путь, подобралась к распластанному Волкову. «Все можно исправить», — зашептал Ильин, и на его губах лопались алые пузыри. «Все можно изменить, нужно только верить. Слышишь меня, Феникс, нужно верить не в какого-то конкретного бога, а просто верить, верить!» Егор не видел, как поднялся парень в капюшоне, как удивленно огляделся, будто не понимал, где он и что происходит. Его ладони засветились теплым молочным светом, озаряя промозглый переулок. Егор ничего этого не видел. Все это было больше неважным для него. Война, боги, прошлое и настоящее – все это лишь бутылка, вросшая в пол на пороге. Пришло время ее выбросить и решить, наконец, по какую сторону двери стоит остаться. Чтобы сделать, нужно решиться. Чтобы решиться, нужно верить. Иного в его положении уже не дано. «Нужно...» «Верить!» — донесся до него знакомый голос. «Верю!» — прохрипел Егор. Тучи распахала жирная молния, похожая на ветку гигантского дерева. Ноябрьский ливень с новой силой хлынул вниз, заполняя собой маленький мирок между небом и землей.